Слабость громких имен. Разносторонние компании, вроде General Electric, даром что имеют громкие имена, не обладают особой рыночной властью. Рассмотрим положение компании Kraft, известнейшей марки в мире продуктов питания. В сравнении со специализированными торговыми марками она сильно проигрывает. В категории майонеза компании достается от Hellmann's. В категории желе она сдалась на милость Smucker's. В категории горчицы была просто уничтожена маркой French's. В категории йогуртов потерпела поражение от Danone. К счастью для Kraft, у нее есть несколько собственных марок-специалистов. Но самую удачную из них мало кто из потребителей связывает именно с Kraft. Мы имеем в виду сливочный сыр под названием «Филадельфия». Да, на упаковке написано «Крафт», но на это никто не обращает внимания. Для большинства американцев главное – маленькие сыродельни, которыми славится Филадельфия. Тоже относится и к розничной торговле. Возьмем розничную торговлю. Каким магазинам сегодня приходится труднее всего? Универмагам. Ведь что такое универмаг? Место, где продается буквально все. Генерализация – верный путь к провалу, потому что дифференцировать место, где продается все, очень трудно. Американские сети Compo, LJ Hooker, Jimbells – все они обанкротились. О своей несостоятельности объявили универмаги Hills и Macy's. Последние вообще считаются крупнейшими в мире. Некоторым универсальным магазинам удалось обойти расставленные ловушки, но они скорее исключение, подтверждающее правило о нелегкой жизни данного типа розничных торговых предприятий. Универмагам Interstate тоже грозило банкротство. Но руководители компании начитались книжек умных авторов и решили сосредоточиться на торговле единственной категории товаров, приносившей им прибыль, на игрушках. Было принято решение об изменении имени организации на Toys R Us. И сегодня доля компании на рынке игрушек США составляет 20%. Как мы писали ранее, формулой Toys R Us, узкая специализация плюс глубокий ассортимент, воспользовались многие другие торговцы. Для примера можно привести канцелярские магазины Staples и магазины видеопроката Blockbuster Video. Да и вообще в розничной торговле наибольшего успеха добиваются специализированные магазины. The Limited – высококачественная одежда для деловых женщин. The Gap – повседневная одежда для молодых духом. Benetton – одежда из шерсти и хлопка для молодых и жизнерадостных. Victoria's Secret – сексуальное нижнее белье. Foot Locker – спортивная обувь. Banana Republic – повседневная одежда для состоятельных людей. Раз уж успехом пользуется розничная сеть под названием «Банановая республика», значит, мы точно живем в эпоху специалистов.